Глава 30. Таисия. Артур двигается быстро, жестко и жадно. Мои распущенные волосы в его кулаке, голова запрокинута назад. Жесткая щетина царапает кожу шеи, а узкие жилистые бедра вколачиваются в меня с пошлыми шлепками. В голове мелькает мысль, что я не смогу кончить. Артур сконцентрирован на своих ощущениях, а его толчки напоминают механические движения поршня. Однако в момент, когда выпады становятся особо нетерпеливыми, его пальцы обхватывают меня под подбородком, а удары бедрами сдвигают мое тело к изголовью так, что мне становится по-настоящему больно. Но вместе с тем, уже на третьей такой атаке меня совершенно неожиданно накрывает мощнейшим оргазмом, сокрушающим своей силой и внезапностью. Я выгибаюсь в дугу, но Рокотов тут же возвращает мои бедра в исходное положение и, не снижая темпа, доводит себя до финиша. Потом долго лежит на мне, а я пытаюсь собрать мысли в кучу и понять для себя самой, что чувствую. Сегодня все было иначе. Артур словно раздраженный, не в духе. По дороге сюда мы почти не говорили, но едва оказались в квартире, вцепились друг в друга и не можем разлепиться до сих пор. Он не был нежным, скорее наоборот. Но мне хорошо с ним любым. Мне его любого мало. «Не перегнул?» — спрашивает, нависнув надо мной. «Ты не в настроении?» «Просто устал». «Может, тогда не стоило?» Начинаю я, но почти сразу осекаюсь. «Нет, нет, конечно, стоило». Пока он не встал и не ушел, обнимаю его шею руками и прижимаюсь к колючей щеке. Артур не шевелится, разрешает обнимать и целовать себя, а я бессовестно этим пользуюсь. «Это ведь уместно, да? Он говорил, что в сексе уместно все, что нравится обоим. Ему, кажется, нравится». «Не перегнул», — отвечаю запоздало. «Мне было хорошо». Рокотов немного отстраняется, чтобы посмотреть в мои глаза. Смотрит, не знаю, о чем думает, не вижу его мыслей. Там одна темень. А потом ресницы вздрагивают, и взгляд ползет ниже, вдоль носа, и останавливается на губах, касается подушечкой большого пальца самого уголка, потом, сдвигая в сторону, ведет ею по нижней губе. Мои руки на его плечах подрагивают. «Мне тоже», — произносит, наконец, и, выйдя из меня, сразу поднимается с кровати. «Лежи пока, еще не поздно». Провожая взглядом широкую бугристую спину и крепкий худощавый зад, дожидаюсь, когда он выйдет из комнаты, и сразу заворачиваюсь в одеяло. Я бы осталась, правда, но завтра на работу к 8. Черт. Я бы осталась все равно, если бы он попросил. Зарывшись лицом в подушку, я тихонько лежу. Слышу отдаленный шум воды, приглушенный звук входящего на его телефон, негромкий короткий разговор. Потом тишина. И провал. Просыпаюсь внезапно, когда прогибается матрас рядом со мной, и лица касается теплое дыхание. Распахнув глаза, натыкаюсь на пристальный взгляд Артура. «Я уснула? Сколько времени?» 10 еще. Лежи», — убирает волосы с моего лица. «Голодная?» «Не. Наверное, можно побыть тут еще часа 2, просто полежать, уткнувшись носом в его плечо». «Иди сюда», — зовет тихо, привлекая меня к себе. Я двигаюсь ближе и прижимаюсь щекой к его груди. Короткие волоски приятно покалывают кожу, а концентрированный мужской запах вызывает всплеск эндорфинов в крови. «Расскажи мне, Тася, как твои дела?» Улыбка растягивает мои губы. Обвиваю рукой его торс и пробегаюсь пальцами поперек ребер. «Нормально у меня дела. Все как всегда». «На какой фильм ходили?» Запинаюсь в собственных мыслях. «Зачем ему это?» «На мистический триллер». «Ты же не любишь триллеры». Понятия не имею, откуда он знает это, но подтверждаю. Не люблю, было жутковато. «Зачем пошла?» «Я не знала», — восклицаю тихо. «Сёма сказал только перед началом сеанса». «Миронова», — усмехается Артур негромко. «Чудо! И бойфренд твой такой же». «Он не мой бойфренд, мы друзья». «Сёма-то в курсе?» «Конечно». Чувствую, как рука его зарывается в мои волосы. Прочесывает пряди, касается затылка. Я жмурюсь от удовольствия, как кошка, жмусь ближе к своему скупому на ласки хозяину и трусь лицом о грудь. Пользуясь минуткой сладкого единения, тоже глажу ладонью его впалый живот и крепкое бедро. Пробегаясь кончиками пальцев по дорожке волос, ведущей от пупка до паха, они значительно темнее, чем волосы на голове. Смотрю вниз. «Интересно?» — отдает вибрации в щеку низкий голос Рокотова. Не сумев сдержать смешка, запоздало закусываю обе щеки. «Что, Тась?» «Ничего, забей». «Говори». Продолжительно выдохнув через нос, я от смущения прикрываю глаза. «Ты будешь смеяться, но я почему-то раньше думала, что у тебя в паху волосы тоже светлые». Несколько мгновений Артур молчит, а я, повернув голову, ныряю лицом в его подмышку. Все тело Рокотова вздрагивает, словно для того, чтобы сдержать смех, ему приходится прилагать огромные усилия. «Ты думала о том, какие волосы у меня в паху?» — уточняет он. «Ты самая скромная и правильная на курсе? Ты думала о том, что у меня в штанах? Тась!» «Чёрт, Артур! Забудь, я ничего такого не говорила!» «Пиздец!» Сгорая от стыда, я зажмуриваюсь до белых пятен перед глазами. Опустив вторую ладонь на мою спину, он пробегается костяшками пальцев по позвонкам, отчего внутри начинают звенеть невидимые струны и, огладив ягодицу, стискивает ее, не особо рассчитывая силы. «Ай!» «Что еще ты представляла, Тася, м?» «Ничего». «А если откровенно?» Накрывает своей рукой мою, прижимает к груди и начинает медленно спускать ее ниже. Мое сердце сходит с ума, бьется одуревшим воробьем внутри грудной клетки и вопит дурным голосом. «Что он делает? Что он делает? Что он хочет?» «Представляла, как сосешь мне». «Нет». «Представляла, боже, я представляла это. Гореть мне в аду и быть проклятой навеки вечные, но я представляла, как стою перед ним на коленях и облизываю его член». «Врёшь». Тем временем управляемая им моя ладонь уже скользит по паховым волоскам и накрывает собой внушительную эрекцию. Стреляющие очередью электрические заряды хаотично прошивают мое тело, рот неумолимо наполняется слюной. Послушно обвиваю пальцами твердый ствол и, чуть повернув голову, одним глазом наблюдаю за тем, как он двигает по нему моей рукой. Я пылаю внутри и снаружи, но не могу не признать, что зрелище завораживает. Член становится еще больше и тверже, вздуваются увивающие его крупные вены, а выступившая на головке капля срывается вниз и растекается по венчику. В воздухе расплывается запах его желания. «Тась, возьми в рот».